Добровольная исповедь. Оговорюсь сразу. Ничего не совершала и ни в чем не признаюсь. Моя исповедь о другом, о жизни и о ее философии. Начну сначала, то есть с детства, ибо у меня есть афоризм. Расскажи мне о своем детстве, и я расскажу о твоей взрослой жизни. У меня была благополучная семья. Солидный папа, серьезный, неулыбчивый, с вечным и тяжелым портфелем. Мама кормила меня, кормила папу и принимала гостей. Самое яркое и постоянное впечатление моего детства. Я стою на диване и читаю стихи. Идет бычок, качается. Мама умиляется, папа улыбается. Бычок качается, а гости мрут от скуки. Убеждена, что вот такое всеобщее внимание делает из крохи эгоцентрика-людоеда и на всю жизнь. А я так выступала перед гостями каждую субботу. В обеденный перерыв Викентий Викентьевич, директор магазина «Дуб», провел с продавцами обсуждение газетного фельетона под названием «Липовые гарнитуры». Писали о магазине «Карельская береза». Собрание получилось шумным и почему-то веселым, наверное, того, что критиковали не их магазин. С директором «Карельской березы» у Викентия Викентьевича были, пожалуй, дружественные отношения, и после встреч в управлении они частенько вместе обедали. Сейчас тому не до обедов. Звонят телефоны, вызывают в управление, ухмыляются покупатели. Викентий Викентьевич, тоже сегодня не обедавший, достал из портфеля термос с кофе и полиэтиленовый мешочек с бутербродами. Он намеревался отвинтить крышку, но увидел в мешочке солнечную красноту. Помидор с юга, припасенный для него женой. Рука уже коснулась прохладной и тугощекой кожи, когда зазвонил телефон. «Викентий Викентьевич?» — спросил знакомый и торопливый голос. «А, Михаил Давыдович!» — узнал он легкого напоминания директора «Карельской березы». «Переживаете?» «Хуже, чем переживаю. У вас даже голос изменился». «Викентий Викентьевич, есть просьба. Пожалуйста. Мне срочно требуется 500 рублей. Отдам через неделю. Выручите». «Вот как. Значит, после фельетона нагрянула ревизия и есть какие-то прорехи. Но лично он ничего не знает. У него всего лишь просят в долг денег». «Попробую собрать, Михаил Давыдович». «Минут через 20 подъедет женщина». «Хорошо». «Ну, спасибо, дорогой. Подробности расскажу потом». Вот как бывает после фельетонов. От сумы до тюрьмы не отказывайся. Видимо, эта пословица относится прежде всего к работникам торговли. Михаил Давыдович считался образцовым директором. Вдруг и фельетон, и ревизия, и недостача. 500 рублей раздобылись быстро. Директор вернулся в кабинет, положил их в конвертик и протянул руку к термосу, но опять увидел тугощекий помидор. Пальцы, как и в первый раз, лишь успели коснуться вздувшейся мякоти, готовой брызнуть сквозь кожицу. «Приятного аппетита!» Он выдернул руку из мешочка и стремительно убрал со стола термос, чуть его не опрокинув. Женщина уже стояла перед ним. Вошла бесшумно, каблук не стукнул и дверь не качнула воздух. «Я от Михаила Давыдовича». «Да, да», — засуетился директор, взял конверт и протянул курьеру. Плотная женщина среднего роста в брючном костюме цвета начищенной платины. Черт ее знает, как выглядит эта платина и чистят ли ее. Красивое лицо с яркими губами большого рта. Огромная шляпа цвета век нечищенного алюминия. Хорошие тона, сочетаемые. Нет, это не курьер, это сотрудница, соратница. «Я вас где-то встречал», — неожиданно вспомнил он. «Скорее всего, на совещаниях», — согласилась женщина, пряча деньги в карманчик брюк. «Вроде бы здесь, в кабинете». «Однажды я хлопотала гарнитур для молодоженов». «Да, да, вспомнил». Ему хотелось расспросить о «Карельской березе», как там, но он понимал, что женщина спешит. «Кем все-таки вы работаете?» — улыбнулся директор. «Референтом», — улыбнулась и она, уже отступая к двери. «Привет Михаилу Давыдовичу». «Элегантная женщина. С такой бы побывать на конференции. Такую бы числить в своих референтах». Викентий Викентьевич усмехнулся свободным мечтанием и вытащил полиэтиленовый мешочек. Помидор сделался вроде бы еще краснее. «Нужно закрыться и поесть, пока тот не переспел окончательно». И на этот раз убрать мешочек он не успел. Высокий молодой мужчина в вельветовых брюках и оранжевой сорочке без стука шагнул в кабинет. «Закройте дверь, я занят», — осадил его директор, грозно привставая. «Я тоже», — мельком улыбнулся мужчина и оказался рядом. «Повторяю, выйдите». «Уголовный розыск», — перебил гость, показав узкую малиновую книжечку. «У меня всего два вопроса, а потом вы закусите». Викентий Викентьевич рассеянно опустился в кресло, еще ничего не поняв, но уже наливаясь тем черным предчувствием, которое сбывается в следующую минуту. «Пожалуйста, вы знаете женщину, которая только что у вас была?» «Нет». «Зачем она приходила?» В эту паузу, если только она случилась между вопросами, директор успел понять, что глупо и добровольно лезет в уголовную историю с этой самой карельской березой. «Спросить, когда поступит...» Он замешкался под напорным взглядом черных глаз инспектора. «Славянский шкаф?» — подсказал Петельников. «Нет, платяной. Фабрики «Северный лес». «У вас помидор лопнул», — сообщил инспектор и вышел так же стремительно, как и вошел. Викентий Викентьевич взял с графинового подносика стакан, наполнил его кофе и выпил почти залпом. Оказывается, вот так, сидя в кабинете, ничего не делая, собираясь мирно завтракать, можно попасть в уголовную историю. Михаил Давыдович горит ярким пламенем. За его знакомой следят. Горячий кофе вдруг прошиб его холодом. Эту женщину референта задержат, и она признается, где и для кого взяла 500 рублей. Тогда на кой черт он соврал инспектору? Директор схватил телефонный аппарат, зачем-то поставил его на колени и быстрым пальцем набрал номер карельской березы. «Михаил Давыдович?» «Да, кто еще хочет поздравить меня с фельетоном?» «Викентий Викентьевич?» «А, дорогой, да в нем половина преувеличений, вы ж понимаете». «Михаил Давыдович?» Директор непроизвольно прикрыл ладонью трубку. «За ней следят». «Еще бы не следить, шум на весь город». «Не за статьей, а за женщиной следят». «За какой женщиной?» «За вашей». «За какой моей?» Почему он не понимает и почему у него веселый голос? «Ну да, рядом с ним стоит сотрудник милиции». «Вы не один?» «Один? Что-то я, Викентий Викентьевич, вас не понимаю». «За женщиной, которой я дал 500 рублей, следит работник уголовного розыска», — раздельно и громко повторил директор. «Тогда зачем вы ей дали 500 рублей? Вы же просили». «Я?» — у Михаила Давыдовича даже голос сорвался. «Женщину за деньгами присылали?» «Нет». «Мне звонили?» «Нет». «Я же с вами разговаривал», — вскипел директор. «Викентий Викентьевич, а вы не выпили?» Директор придавил трубкой аппарат и поставил его на место. «Что же это?» Он огляделся в своем малом кабинете. «Что же это? Сон, розыгрыш или наваждение?» В течение часа ему был звонок о деньгах, была женщина-референт, был инспектор и был его звонок Михаилу Давыдовичу. Или всего этого не было? Но он теперь должен 500 рублей своим подчиненным. Какой к черту сон? Викентий Викентьевич увидел треснувший помидор и ткнул его кулаком, залив бутерброды розоватой жидкостью. И тут же рассмеялся. Он понял. Он все понял. Поэтому никуда не пойдет, а будет ждать. Они придут еще раз. Из дневника следователя. «Сегодня вот что я сделал». В рабочее время посреди ясного солнечного дня, никому ничего не сказав, находясь в здравом рассудке, бросил все дела, закрыл кабинет, добрался до вокзала, сел в первую попавшуюся электричку и проехал несколько остановок. Выйдя на незнакомой станции, я добрался до первого тихого леска и повалился на зеленые бугры и кочки. И лежал тихо и долго, спеленутый другим, негородским миром. Стволы корабельных сосен из литого золота, которые за 100 лет чуть побурели от загара. Где-то там, высоко в космосе, дрожало пронзительное синевы небо, иссеченное сосновыми ветками. Меж деревьев виден воздух. То ли небо сюда осело, то ли жидкое солнце разлилось. От коры, от шишек, от земли шло сквозь пиджак разливанное тепло. И запах, валящий с ног, уже сваливший меня запах смолы, трав, сохнущего мха и хвои. Если кто-то знает что-нибудь лучше этого леса, то пусть мне скажет, но я не поверю.